Глава третья. Луга горела, Толмачева была оккупирована. Солдаты немецкого генерала фельдмаршала фон Лейба перерезали железнодорожную ветку Кингисепп-Гатчина, и, невзирая на усилия сотен тысяч добровольцев, рывших окопы под орудийным огнем, укрепления не смогли сдержать фашистов. Несмотря на все старания отстоять железную дорогу, она была сдана. Татьяна по-прежнему лежала в больнице, не в силах ходить, не в силах держать костыли, не в силах стоять на сломанной ноге, не в силах закрыть глаза и видеть кого-то, кроме Александра. Эта рана в сердце не заживала, и пламя не угасало. В середине августа, за несколько дней до выписки, дед и бабушка пришли сказать, что они уезжают из Ленинграда. «Танечка», — плакала бабушка, — «мы слишком стары, чтобы оставаться в городе во время войны. Все эти налеты. Твой отец требует, чтобы мы покинули город, и он прав. Нужно ехать. В Молотове нам будет лучше. Дед получил назначение в школу, а летом мы останемся в...» «А Даша?» — с надеждой перебила Татьяна. «Она тоже с вами?» «Даша не хочет оставлять тебя». «Это не меня она не хочет оставлять», — подумала Татьяна. Дед сказал, что когда Татьяне снимут гипс, она, Даша и, может, двоюродная сестра Марина тоже отправятся в Молотов. «Сейчас тебе пока трудно двигаться», — добавил он. «Конечно. И Александра уже не понесет ее на руках». «Значит, Марина пока еще здесь?» — спросила она. «Да», — кивнул дед. «Твоя тетя Рита очень больна, а дядя Боря безвылазно на заводе. Мы спросили, не хочет ли она поехать с нами, но она ответила, что не может оставить мать в больнице, тем более что отец записался в Ижорский батальон». Отец Марины, Борис Разин, был инженером на Ижорском заводе, таком же большом предприятии, как Кировский. И теперь с наступлением врага рабочие, продолжая выпускать танки и снаряды, одновременно готовились к обороне города. «Уж Марине-то следовало бы поехать с вами», — заметила Татьяна. «Она не слишком хорошо переносит трудности». «Да, мы знаем», — кивнул дед. «Но, как всегда, узы любви и семьи препятствуют людям спасать самих себя. К счастью, между мной и бабушкой не просто узы, а цепи. Поэтому мы всегда вместе». Он улыбнулся бабушке. «Помни, Танечка», — сказала та, поправляя внучке одеяло. «Мы с дедом очень тебя любим. Ты ведь знаешь это, верно?» «Конечно, бабушка». «Когда приедешь в Молотов, я познакомлю тебя со своей лучшей подругой Дусей. Она стара, очень религиозна, и уж ты от нее не отвертишься, будет носиться с тобой, как с писаной торбой». «Здорово», — пробормотала Татьяна, слабо улыбаясь. Дед поцеловал ее в лоб. «Нас всех ждут тяжелые дни, особенно тебя, Таня, тебя и Дашу. Теперь, когда Паши с нами нет, родители нуждаются в вас, как ни в ком другом. Вашей стойкости предстоит тяжелое испытание. Задача одна — выжить любой ценой, и именно вам определять цену выживания. Держите голову высоко. Если придется погибнуть, значит, так тому и быть. Главное, душу не продать». «Хватит!» — зашипела бабушка, дергая его за рукав. «Таня, делай все, чтобы выжить, и черт с ней с душой. В следующем месяце ждем вас в Молотове». «Слушайся своего сердца, внучка», — посоветовал дед, вставая и обнимая ее. «Слышишь? Никогда ему не изменяй». «Хорошо, дедушка», — заверила Татьяна, тоже обнимая его. Вечером, когда пришла Даша с молодыми людьми, Татьяна сообщила, что дед просил девушек приехать к нему в сентябре. «Невозможно», — покачал головой Александр. «В сентябре поездов уже не будет». В последнее время он избегал обращаться прямо к Татьяне, держал дистанцию. Татьяне хотелось бы ответить ему, но она слишком волновалась и боялась, что не сможет скрыть дрожь в голосе или нежность в глазах при взгляде на него. Поэтому она ничего не сказала и не подняла головы. Дмитрий присел рядом. «И что это значит?» — нарушил молчание Даша. «Это значит, что поездов не будет», — повторил Александр. «Поезда ходили в июне, когда вам можно было покинуть город, и в июле тоже. Но Татьяна сломала ногу. В сентябре она поправится, но не будет уже ни одного поезда, если только не случится чудо до тех пор, когда немцы доберутся до МГИ». «Какое чудо?» — с надеждой спросила Даша. «Полная капитуляция Германии», — сухо пояснил Александр. «Как только мы потеряли Лугу, наша судьба была решена. Мы попытаемся остановить врага под Мгой. Это важный железнодорожный узел, откуда поезда расходятся по всему Советскому Союзу. По правде говоря, есть распоряжение ни при каких обстоятельствах не сдавать Мгу немцам. Но у меня необычайная способность предвидеть будущее. В сентябре поезда ходить не будут. Вот увидите. В этом бесстрастном голосе Татьяна ясно слышала другое. «Сколько раз я твердил тебе, оставь обреченный город, но ты меня не слушала. Таня, куда ты поедешь теперь со сломанной ногой?»